Но зато в ее душе продолжали свербить десятки мелких царапин, какие он нанес ей своей небрежной беспечностью, своей мальчишеской нетерпеливостью, даже той беззаботной шаловливостью, с какой он проявлял свою любовь к ней, когда он все-таки показывал, что любит ее. Еще в молодые годы, когда сердце ей было исполнено податливой мягкости, она трепетала при мысли, что у нее не хватит ни душевных, ни телесных сил, если супруг ее, отец беззащитных крошек, которых она прижимает к своей груди, не сумеет показать, что у него достанет мужества и любви, чтобы защитить ее и ее маленьких сыновей. Что за мука это была — сознавать себя беспомощной, неискушенной и неопытной, и чувствовать, что не можешь положиться на разум и силу своего супруга. Вот тогда, как видно, ее сердцу и были нанесены раны, которые не зарубцевались до сих пор. Сама невыразимая услада — сжимать в объятиях новорожденное дитя, прикладывать нежный ротик к своей груди и ощущать в объятиях теплое, мягкое тельце. Даже и она была отравлена вечным страхом и тревогой. Ты так беззащитен, мой ненаглядный, а твой отец и не думает о том, что ему надлежит денно и ночно печься о твоем благоденствии. А ныне, когда малютки ее выросли и возмужали, но когда разум их еще не окреп, отец сманивает детей у матери, они ускользают от нее, вся эта стайка мужчин, ее сыновей, ускользают с той непостижимой мальчишской беспечностью, какую она замечала во всех мужчинах, и которой так чужда усталая, озабоченная женская душа. Вот почему, думая о себе, она чувствовала только гнев и обиду на Эрленда, но она со страхом спрашивала себя, как относится к случившемуся ее сыновья. Ульф ездил в Довре с двумя вьючными лошадьми и отвез Эрленду вещи, о которых тот просил, одежду, кое-что из оружия, все его четыре лука, мешочки с наконечниками для стрел, железные стрелы и трех собак. Мюнан и Лавранс безутешно рыдали, когда Ульф взял у них маленькую гладкошерстную суку с висячими, мягкими, как шелк, ушами. Это была собака редкой иноземной породы, которую Эрленд получил в подарок от аббата монастыря в Нидерхолме. То, что их отец владеет такой необыкновенной собакой, как видно, в особенности возвышало его над всеми в глазах малышей. А отец еще пообещал, что когда сука снова ощенится, оба они смогут выбрать себе щенка по своему вкусу. Когда Ульф сын Халдора возвратился из Хауга, Кристин спросила, не сказал ли ему Эрлин, скоро ли он намерен вернуться домой? «Нет», — ответил Ульф, — «как видно, он думает остаться там на житье». Сам Ульф почти ничего не добавил к этому, а спрашивать ей не хотелось. Осенью, когда вся семья перебралась из нового стабера в жилой дом, старшие сыновья попросили у матери разрешения ночевать в верхней горнице. Мать согласилась на это, а сама осталась в нижней горнице с двумя младшими детьми. В первый же вечер она сказала Лавренсу, что он тоже может спать теперь в ее кровати. Мальчик нежился в постели и от восторга катался по ней, зарываясь носом в подушку. Дети привыкли спать на скамьях, застеленных кожаными мешками, набитыми соломой, и накрываться шкурами, а на кровати лежали синие перинки, и кроме шкур еще нарядные одеяла, да вдобавок родители подкладывали себе под голову пуховые подушки, обтянутые белыми полотняными наволочками. «Когда отец воротится домой, мне уже нельзя будет спать здесь, правда, матушка?» — спросил Лавренс. «Тогда нам с Мироном снова постелят на скамье». «Вы будете спать на кровати Нокви и Бьоргюльфа», — ответила мать, — «если только они не передумают и не спустятся в нижнюю горницу, когда нагрянут холода». В верхней горнице тоже стояла маленькая печь каменной кладки, но она давала больше угара, чем тепла, и поэтому в верхнем жилье ветер и холод всегда чувствовались сильнее, чем в нижнем. По мере того, как осень близилась к концу, к сердцу Кристин подступал безотчетный страх. Он возрастал день ото дня, и под конец она уже просто места себе не находила от беспокойства. О Берлинде не было ни слуху, ни духу. Долгими темными осенними ночами она лежала, не смыкая глаз, прислушивалась к ровному дыханию малышей, ловила ухом порывы ветра за стенами дома и думала о Берлинде, хоть бы он еще находился в каком-нибудь другом месте. Она с самого начала не одобряла всю эту затею с усадьбой в Хауге. Незадолго до их отъезда из Осло Мюнан, сын Борда, явился как-то вечером в странно приимный дом, где они жили. В ту пору Мюнан единолично владел этой маленькой заброшенной усадьбой, доставшейся ему в наследство от матери. Оба двоюродных брата изрядно выпили и развеселились, а она слушала их шутки и втайне страдала, что они то и дело возвращаются к этой злосчастной усадьбе. И вдруг Мюнан ни с того ни с сего взял, да и подарил ее Эрленду, ведь у Эрленда не осталось теперь ни клочка земли в Норвегии. Все это свершилось под смех и шутки. Оба потешались даже над слухами о том, будто в Хеуге нельзя жить из-за привидений. Казалось, в этот час Мюнан, сын Борда, и думать забыл обо всех страхах, которые одолели было его, когда фру Осхильд и ее муж нашли такую страшную смерть в своей одинокой усадьбе. Мюнан по всей форме написал дарственную грамоту на имя Эрленда, в которой передал ему права владения усадьбой в Хеуге. Кристин не скрыла, как мало ее радует, что Эрленд стал владельцем этого зловещего дома, но Эрленд обратил все в шутку. «Вряд ли тебе или мне придется когда-нибудь переступить порог этого дома, коль он вообще еще цел и не завалился. А тетке Осхильда господину Бьорну и подавно не придет на ум самим вести в Йорюнгорд оброк и недоимки. Так что нам беспокоиться нечего, даже если люди не врут, и наши родичи взаправду бродят там по ночам». По мере того, как год близился к концу, а Кристин неотстанно думала о том, каково Эрленду в его уединении в Хауге, она сделалась такой молчаливой, что почти не разжимала губ, разве чтобы ответить детям или служанкам, если они ее о чем-нибудь спрашивали, а те, в свою очередь, избегали обращаться к хозяйке, если в этом не было необходимости, потому что она отвечала кратко и нетерпеливо, когда кто-нибудь отвлекал ее от тревожных и нерадостных раздумий. Сама она этого не замечала, и поэтому, когда двое самых младших перестали расспрашивать об отце и вспоминать его в ее присутствии, она подумала, вздохнув: «Коротка детская память». Ей даже в голову не пришло, что она сама отпугнула детей, когда с раздражением просила оставить ее в покое и не докучать глупыми вопросами. Со старшими сыновьями она вообще почти не разговаривала.